Вероятно, речь из зала дошла и до него. Секретарь губкома говорил сейчас о том, что на продработу посылались обреченные товарищи, а наше красное знамя чаще всего шло на обшивку гробов. Пожарный не дослышал и запел свою песню. Лапти по полю шагали, люди их пустыми провожали. — Чего он там поет, будь он проклят? — сказал Гопнер и прислушался. — Обо всем поет. Лишь бы не думать. Все равно водопровод не работает. Зачем-то пожарные есть. Пожарный в это время глядел на город, освещенный одними звездами, и предполагал, что было бы, если б весь город сразу загорелся. Пошла бы потом голая земля из-под города мужикам на землеустройство, а пожарная команда превратилась бы в сельскую дружину, а в дружине бы служба спокойней была. Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать в темную. Сначала он должен свое умственное волнение переложить в слово, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверное, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их ощущать. «Скажи, пожалуйста», — убедительно говорил себе и сам внимательно слушал человек. Без него не знали торговля, товарообмен да налог. Да оно так и было. И торговля шла сквозь все отряды. И мужик разверстку сам себе скащивал, и получался налог. Верно я говорю, или я дурак? Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражение. Нет, ты дурак. Неужели ты думаешь, что Ленин глупее тебя? Скажи, пожалуйста. Человек явно мучился. Пожарный на крыше снова запел, не чувствуя, что под ним происходит. Какая-то новая экономическая политика, — тихо удивлялся человек. Дали просто уличное название коммунизму. А я по-уличному чевенгурцем называюсь. Надо терпеть. Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них, — Скажите мне, пожалуйста, вот у меня коммунизм стихией прет. Могу я его политикой остановить или не надо? — Не надо, — сказал Дванов. — Ну, а раз не надо, о чем же сомнение? Сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щепотку табаку. Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, со слабым носом на лице. Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал спереди него на собрании. — Откуда ты такой явился? — спросил Гопнер. — Из коммунизма. — Слыхал такой пункт? — ответил прибывший человек. — Деревня, что ли? Такая в память будущего есть. Человек обрадовался, что ему есть что рассказать. — Какая тебе деревня? Беспартийный ты, что ли? Пункт есть такой, целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур. А я там был пока что председателем ревкома. Чевенгур от Новоселовска недалеко. — спросил Дванов. — Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят. А у нас всему конец. — Чему ж конец-то? — недоверчиво спрашивал Гопнер. — Да всей всемирной истории. На что она нам нужна? Ни Гопнер, ни Дванов ничего дальше не спросили. Пожарный мерно гремел по откосу крыши, озирая город сонными глазами. Петь он перестал.